уже нашла. Подсвечиваю, дай мне 5 секунд, и я разберусь с ними. Кочевники явно не ожидали появления космического корабля, но были к нему готовы. Из разных точек в нас полетели самонаводящиеся снаряды. Избежать их было несложно, они наводились по тепловому следу, сработали обычные обманки. Вот с внезапно прятавшейся за крупной тяжелой машиной настоящей пусковой установкой такой трюк не сработал. Едва мы попали под прицел, как прямо в брюхо Сагиттарии залепили 6 снарядов. Окружающий корабль щит замерцал, едва выдержав слитное попадание. Не зря мы купили улучшение на пиратской станции. Лови ответочку. Демонически расхохоталась Рокси, превратив отстрелявшуюся машину в решето, а то мало ли перезарядиться. Фиксирую схожее излучение на 7 часов. Рокс, быстрее. В своем стремлении спасти любимый корабль Херцер проявлял настоящие чудеса. Сейчас он действовал как умелый легионер, направляя Лальку короткими, четкими командами. Следующее на 2. Бей всем, что есть. Я тоже не сидел без дела, постоянно маневрируя. В нас стреляли не только специализированными ракетами, но и мелкими переносными. Массово работали тяжелые пулеметы, автопушки, артиллерия. Висим мы на одном месте, щит бы точно не выдержал. Я полностью сосредоточился не пилотировании, не забирая турели. Рокси успела доказать, что стреляет не хуже. Расправившись со всеми установками ПВО, гномка вернулась к истреблению машин, сосредоточившись на массивных артиллерийских установках. Штуки попались прочные, наши снаряды в клочья разрывали внешнюю броню, десятками выкашивая сидящих внутри рейдеров, однако они упорно продолжали двигаться вперед. Оставшиеся кочевники разъехались в стороны, поливая нас огнем из всех стволов. Щит здорово просел, и к нам наверняка на всех парах гнали новые установки ПВО, так что я счел за лучшее отступить под радостное улюлюканье. Немного проредили их, передал по общей связи. Меня слышали не только легионеры, но и пустынники. Приблизительные потери врага: 2 большие машины и около 100 мелких, примерно 1/4 от атакующей нас группировки. «Цезарь, я через дроны вижу, к ним приближается крупное подкрепление», — взволнованно заявил Трой. «Вы вовремя свалили, замечено мобильное ПКО. Неизвестно, правда, есть ли внутри ракеты. Ориентировочно общее количество около 500 машин». «Понятно, второй вылет откладывается. Херцер, переходи на стену, возьмешь на себя часть роботов. Механик долго учился у гномки, должен справиться. Рокси, на тебе главный вход, остальные действуют по ситуации. Не высовываться». На всякий случай скрылся Гиттарию под маскировочным куполом. Фокси отлично сбивала глайдеры кочевников из продвинутой снайперской винтовки, слишком хрупкие у них были крылья, но те вполне могли успеть передать артиллерии местонахождение нашего главного козыря. План кочевников легко читался: сравнять стену с землей и броситься кавалерийским наскоком в образовавшийся пролом. У нас не было собственной артиллерии, не считая ручных ракетометов, которые все равно не сделают погоды. Я приказал всем залечь в укрытие, одновременно активировав мины. Сунувшиеся в ущелье смельчаки не проехали и 100 метров, красиво подорвавшись на огненных столбах. Не имея возможности послать разведчиков, кочевники били вслепую. Большинство снарядов бездарно разбивалось о скалы, некоторые перелетали через стену, взрываясь среди домов. Неприятно, но наши здания из камня легко выдержат пару попаданий. Всех мирных пустынников мы заранее эвакуировали в тоннели, снаружи оставались одни воины. Наконец кочевники выпустили вообще все имевшиеся у них глайдеры, причем сделали их смертниками. Летающие машинки с прикрепленными к корпусу бомбами полетели к стене. Стоявшие на вершине роботы Рокси устроили настоящий заградительный огонь. Металлические шарики насквозь прошивали облегченные корпуса, сбивая глайдеры десятками. Мы с Фокси тоже не сидели без дела, никто не смог добраться до ворот. Большая часть безвредно упала на скалы, дороги тоже досталось. Взрывы активированных бомб сняли верхний слой древнего асфальта вместе с заложенными минами. Получается, не зря погибли, смогли расчистить дорогу. «Пристрелялись, сволочи», — прокомментировал Трой, когда третий подряд снаряд угодил в ворота. «Мы сделали их из обычного металла, причем не шибко укрепленными, долго не выдержат. Видимо, глайдеры успели передать координаты. Оно, конечно, неплохо, но потерять ради этого всю авиацию». Многозначительная пауза направила мысли моих людей в верном направлении. «Может, мы тоже воспользуемся глайдерами?» — предложила Валькирия. «Ракеты ПКО не сработают на маленькую цель, собьют из пулеметов, Их там чуть ли не на каждой крыше. Впрочем, почему нет? Пожертвуем парой машин. Трой, Рокси, подключайтесь к дронам, пойдете за нами ведомыми. Фокси, принимай командование обороной. Очередная смена оболочки. Снова выбрал фиолетовую четырехрукую. Лучшая скорость реакции. Пока дошел до глайдера, собрал целую коллекцию эмоций от встреченных пустынников, от мощного отвращения до полного охреневания. По непонятной причине это испортило мне настроение, усмешку оседлавшей свою машину Валькирии я встретил недружелюбным взглядом. Эльсика, кстати, тоже выбрала базовую оболочку, не собираясь жертвовать дорогостоящим телом. Впрочем, ее вопрос имел смысл. Иногда я тебя вообще не понимаю. Неужели этот хлюпик удержится в седле? Да на него только дунь, все кости сломаются, а мы там на высоких скоростях летать будем. Несмотря на насмешливый тон, Эльсика выражала заботу. Может, сходишь поменять? Я подожду. Он не так прост, как кажется. Нет времени, полетели. До нас доносились постоянные взрывы. Подкрепление кочевников смешалось с ранее рассеянным отрядом, соединив технику. Там 5 артиллерийских орудий и 1 ПКО. Разберемся с ними, остальных добьем Сагиттарией. Они прячут машины под маскировочными сетями за крупными тяжеловесами. Те сильно вязнут в песке, вероятно, бронетехника. Валькирия кивнула, принимая мои аргументы. Надев защитные очки, Эльсика обеспокоенно заявила. Подозреваю, прячут зенитки. Я бы не рисковала нашим единственным кораблем. Принято. У Валькирии имелось чутье, игнорировать его было бы ошибкой. Тогда назначаем артиллерию приоритетной целью, ПВО игнорируем. Запрыгнул в седло, подождав, пока роботы Рокси прикрепят к днищу только что собранные бомбы. Принцип тот же, что и у зарядов кочевников, срабатывание от удара. Единственное отличие было весьма существенным. Мы использовали плазму, мощность взрыва будет гораздо выше. Активировав двигатель, поднял глайдер на максимально возможную высоту, Валькирия поступила так же. Перелетать через гору и атаковать с фланга не имело смысла, враги слишком далеко, заранее заметит. Трой послал с нами около 100 ударных дронов, они совсем слабые, но любое удачное попадание может заставить орудие замолчать. Кочевники не были идиотами, их артиллерия стояла в отдалении друг от друга, каждое орудие защищал большой отряд прикрытия. Жаль, не получится уничтожить одним ударом. Мы с Валькирией выбрали себе центральные группы, Трою достались менее защищенные окраины. Нас сразу заметили, открыв огонь из всех стволов. На большой высоте хлипкий энергетический барьер пока выдерживал, но это точно ненадолго. Валькирия решила сразу спикировать по прямой, я же упорно маневрировал, пытаясь выбрать удачный момент для атаки. Вскоре моя подруга превратилась в огненный шар. Взрыв зацепил дроны сопровождения, до орудия даже осколки не долетели. У них переносные ракетницы. Выругалась моя подруга мгновением позже. С трех сторон стреляли. Ты там как? Мне идти к глайдерам или возвращаться на стену? Пока не нужно, Трой справляется. После удачного воздушного боя кочевники безошибочно определили в нас свел угрозу, в отличие от дронов. В большинстве своем они игнорировали смешные летающие машинки, пока не стало слишком поздно. Спикировавшие дроны уничтожили почти все установки, хакер не тронул лишь выбранную мной в качестве цели, сказал ему прекращать ломать комедию. Продолжая летать на максимальной высоте, я стягивал на себя внимание зенитчиков. В меня постоянно запускали ракеты, одновременно пытаясь сбить из тяжелых пулеметов. Если бы не разогнанный мозг с идеальными рефлексами и продвинутыми навыками пилота, у них бы точно получилось. Трой спокойно разобрался с последней пушкой, направив оставшиеся дроны в ближайшие машины. По связи разнесся его ликующий вопль, в один миг он вышел на второе место по количеству уничтоженной техники после Рокси. Я вернулся на базу с почти полностью высаженной батареей. Валькирия встретила меня скептическим выражением лица. Не мог сказать, чтобы я не гробила зря машину, обиженно проворчала она. Чувствую себя дурой, я не пророк. Они, наоборот, могли сбивать дроны, проигнорировав глайдеры. Ты бы тогда гнобила Троя, дождавшись озадаченного покачивания головой, похлопал ее по плечу. Не строй теории заговора, у нас всего лишь сработала другая задумка. Жди на стене, скоро начнется самое веселье. Я переоденусь и сразу приду. Успешная атака не изменила главного, кочевники успели снести ворота вместе с частью стены. Без артиллерии у них не оставалось выбора, они должны были атаковать. Прямо сейчас они подбадривали себя ревом двигателей вместе с дикими криками. Вовсю долбили мощные колонки, проигрывая заводной металл. Поменял оболочку на серокогожего здоровяка, для скоростной неподходящие условия. Вероятно, мне еще не раз предстоит умереть, лучше не тратить дорогие тела, которые мы не можем воспроизвести. Оружием выбрал Валькирию, с энергией у нас проще, чем с биоматерией. 5000 ртов очень хорошо уничтожали быстро тающие запасы продовольствия. Догадайся кочевники взять нас в осаду вместо открытого штурма, нам бы пришлось туго. Готовьтесь встречать гостей. Я взбежал на стену, где находились одни роботы. Пустынники концентрировались на скрытных огневых позициях или прятались за стеной. Враги смогли нас удивить, причем дважды. Валькирия оказалась частично права, под маскировочными сетями действительно скрывались установки ПКО, но нашлось место и для РЗО. Мощный залп разнес искусственно суженную горловину, позволяя вражеским машинам вливаться широким потоком. Вдобавок они использовали специальные бомбы, выпущенные из минометов. Умные снаряды уходили глубоко в землю, где выдавали направленный вверх мощный взрыв. В небо взметнулись тонны песка, полностью скрыв все пространство перед нами непросматриваемой завесой. Радостно улюлюкающие кочевники двинулись в атаку, вслепую обстреливая стену. Они припасли огромное количество ракетниц, гранатометов и мелких пушек. Теперь все это добро летело в нас. Я не смог сдержать улыбку. Дроны с продвинутой оптикой прекрасно видели происходящее сверху, координируя ответный огонь наших роботов. Пустынникам сказали стрелять примерно в ту же сторону, все равно там просто дофига целей. Пулеметные очереди неплохо выкашивали прорывающуюся к нам орду, однако машины практически без потерь проскочили опасный участок, покуда не уперлись в ворота. Самую большую дыру закрыла собой большая бибика. Мы установили на нее дополнительные орудия, и теперь гигантский грузовик обрушил всю огневую мощь на бывших хозяев. Так же поступили мы с уцелевшими роботами, шквальный вражеский огонь нанес им большие потери. Враги и тут не растерялись, к разным участкам стены прямо под огнем побежали десятки накачанных наркотиками рейдеров с огромными бомбами наперевес. Я пытался подорвать одну выстрелом из снайперки, но ее сделали из крайне прочного металла, Валькирия не могла пробиться через внешний слой. Убивать носильщиков оказалось бесполезно, на место упавшего тут же вставал новый. Я успел пристрелить 14 меховиков, как меня чуть не снесло ударной волной, взорвали соседний участок. Одновременно в небо взлетела целая куча инсектоидов, они атаковали стрелков в скрытых скальных нишах. Выстраивая их, мы не рассчитывали на множество умеющих летать хренов самоубийц с гранатами. Пулеметчики не успевали сбивать всех, мы с Фокси были слишком заняты бомбами. Огневые точки постепенно замолкали под множественными взрывами. Те проходы, куда пытались залететь жуки, заваливали уже мы, чтобы не пропустить врагов к нам в тыл. Постепенно все сражение сконцентрировалось на стене, кочевники проделали новые проломы, одновременно атакуя гигантский грузовик. Постоянные взрывы неплохо справлялись с роботами, под прикрытием дыма и песка толпа рванула вперед, ворвавшись на территорию базы. Ослепленные жаждой крови, они не замечали взрывов гранат и сыплющихся отовсюду снарядов. В их мечтах они были готовы вот-вот взять город. Мне понравились лица столкнувшихся со мной хренов. На самом деле, вряд ли их впечатлила моя фигура в примитивной броне, а вот вставшие за моей спиной роботы со вскинутыми винтовками и мрачные пустынники – совсем другое дело. Каждый легионер взял себе большой отряд помощников, блокируя конкретный проход. «Не щадить никого», – заорал я, подавая личный пример. Полностью закрывшись энергетическим щитом, побежал к врагам, игнорируя многочисленные попадания. Заряда надолго не хватит, нужно действовать быстро. Не добежав пару шагов, упал на колено, выставив перед собой сопло портативного плазмомета. Полыхнуло знатно. Струя чистой энергии пробила широкую брешь в центре толпы, края успешно выкашивали мои роботы. Разрядив батарею, бросил себе под ноги дымовую гранату, отпрыгивая в сторону. Вовремя, кто-то не пожалел для меня ракеты, остатки щита сдетонировали, ослепив бросившихся на меня кочевников. Спрятавшись за грудой обломков, снял со спины винтовку, вернувшись к привычному занятию, ликвидации опасных целей. В первую очередь меня интересовали гранатометчики, ракетчики и пулеметчики, то бишь все, кто мог нанести отряду большие потери. Завалил с десяток, пока снова не пришлось отвлечься. Со стены на меня упал вопящий рейдер с безумными глазами. Он был вооружен обломком водопроводной трубы, который со всей силы обрушил на мою голову. Пожалуй, если бы он не кричал, У него могло бы получиться. Я успел отреагировать, подставив под удар валькирию. Нерассчитанная на подобное винтовка взорвалась, лишив нас обоих оружия. Недолго думая, я врезал ему ногой в пах и навалился на рухнувшего хрена, ломая шею. Вообще без понятия, откуда он взялся, Рокси успешно справлялась с удержанием стены, оседлав штурмового бота с пиратской станции. Тот игнорировал вражеские выстрелы, десятками рассекая орущих кочевников. Убедившись, что противник мертв, я активировал пояс с гранатами и вбежал в накопившуюся в проломе толпу врагов. Воскреснув в такой же серокожей оболочке, выбрал оружием ВМПЛ-15 и поспешил вернуться в битву. Мой отряд успешно держался, а вот Фокси продавливали. Кочевники умудрились протащить в пролом бронетранспортер с мощной автопушкой. Ее снаряды разрывали роботов, покуда обычные стрелки сдерживали пустынников. Лисичка пока держалась благодаря укрытиям второй линии обороны, но у нее никак не получалось заставить машину заткнуться. У Троя закончились дроны камикадзе, Рокси была слишком занята, валькирия завязла у себя, самое время прийти на помощь попавшей в беду даме. Зайдя с фланга, длинными очередями расстрелял с дюжину кочевников, привлекая к себе внимание. Базовая броня неплохо сдерживала пулевые попадания, да и не успевали они прицелиться. Я ловко убивал вскидывающих оружие. Наконец бронетранспортер развернул ко мне оружие. В последний момент я спрятался за грудой разрываемых обломков. Продержался недолго, меньше чем за минуту отправился на перерождение. Этого времени хватило, чтобы Фокси с роботами сократила поголовье кочевников, а какой-то храбрый пустынник в упор выстрелил из гранатомета по отвлекшейся машине. Свежевателя заволокло дымом с осколками, но вроде должен выжить. Получив попадание в башню, машина наконец замолчала. Фурсианка диким рыком подняла всех в контратаку, должны справиться. Сражение шло в крайне ожесточенном темпе. Обе стороны с упоением палили друг в друга. У врагов оружие лучше, плюс у них была техника, мы брали подготовленными позициями и количеством. В конце концов, у меня здесь 3000 пустынников вместе с роботами, мы бы их и в открытом бою раскатали, но тогда случились бы потери. И кто тогда будет работать на меня в шахте и на заводах? В какой-то момент наш перевес стал очевидным для всех. Играющая за стеной бодрая музыка внезапно сменилась на скорбный вой. Те, кто не впал в боевой экстаз, отреагировали на сигнал резким разворотом. Разъяренные кочевники в один миг превратились в неуправляемую толпу. Не обращая внимания на раненых, не пытаясь выставить отряды прикрытия, они бежали обратно под нашими выстрелами. В живых осталось не больше четверти атакующих нас сил, в основном те, кто не успел добежать до пролома. Пустынники собирались преследовать кочевников, но я запретил, транслируя приказ через коммуникаторы. Обещание уволить тех, кто не будет слушаться, моментально остудило горячие головы. Мои рабочие застыли у стен, провожая убегающих врагов радостными криками, покуда роботы добивали тех, кто не бросил оружие. Я остался стоять посреди горы молчаливых мертвецов и кричащих живых, с обеих сторон остались сотни раненых. Честно говоря, я не испытывал особой радости от победы. Мы выиграли битву, но война только начиналась. Глава 5. Минуту постояв с закрытыми глазами, я резко вскинулся, отдавая приказы. Нужно подготовиться к следующей атаке, если кочевники ударят сейчас, нам особо нечем будет их встречать. Большая бибика устояла, однако ее нашпиговали реактивными гранатами по самое не могу, переведя в нетранспортабельное состояние. Сагиттарии тоже досталось. Херцер убитым голосом доложил, что парочка ракет все же преодолела защитное поле, значительно повредив внешнюю обшивку. Осколки хорошо покромсали бронепластины, следующее попадание может стать фатальным. Еще и раненые. С нашей стороны около сотни кочевников набралось под 3, равномерно распределенных среди трупов. Пустынники собирали только своих. Мой приказ забирать еще и чужих они встретили с откровенной враждебностью и недоумением, однако перечить не посмели. Победа над огромной толпой рейдеров подняла наш и без того высокий авторитет до небес. Раненых размещали на соседних походных кроватях под растянутым навесом. Роботы с продвинутыми манипуляторами сновали между больными, проводя необходимые процедуры, они же следили за порядком. Пытавшихся продолжить войну неадекватов убивали сразу, их оторванные головы моментально вразумили остальных кочевников. Мы потратили почти весь запас биоматерии на производство медикаментов. Универсальные аптечки легко справлялись с большинством ран, с одинаковой легкостью сращивая плоть и кости. Самых тяжелых относили в корабельную медкапсулу. Постройка нормального госпиталя была в планах на третью очередь строительства. Мы не ожидали такого мощного нападения. Изначально предполагалось отбивать атаки случайных рейдерских банд, но никак не мощного штурма с применением артиллерии, бронетехники и авиации. Те же роботы таскали тела убитых. Кочевников сваливали в одну кучу. Наших людей аккуратно укладывали рядами под белой тканью. Было странно наблюдать, как дети пустынников от мала до велика умелыми движениями снимают с трупов снаряжение, аккуратно сортируя трофеи прямо на месте. Убедившись, что процесс идет нормально, пошел на стену смотреть, что там с обороной. По пути поковырялся в ухе. От постоянных криков атакующих кочевников появился сильный звон, который остался при смене оболочки. Надеюсь, это со мной не навсегда. Моя команда собралась у главного пролома, обсуждая прошедшие сражения. В основном подтрунивали над валькирией, как над самой часто умирающей. Девушке слишком нравилось размахивать двуручным мечом, полагаясь на примитивную броню, зато остальные выжили. Правда, Фокси подстрелили в задницу, на каждую шутку чрезмерно развеселившегося Троя фурсианка отвечала раздраженным шипением вместе с обещаниями утопить его в туалете. «Да ладно вам, я тоже умирал, и не раз», — попытался успокоить хихикающих друзей, но сделал только хуже. «Ты каждой смертью решал какой-то кризис, а она три раза подряд выскакивала из капсулы с криком «Всех убью!» Одна останусь и бросалась в самую гущу. Трой настолько развеселился, что перестал бояться валькирии. Хакер мстил за бесконечные подтрунивания над ним самим. До появления Херцера он считался худшим бойцом в отряде. Сколько ни объясняй про разные специализации, легионеры не переставали шутить над товарищами. Эльсика шумно выдохнула, опустив голову. Щеки густо потемнели, в уголках глаз появились слезы. Еще немного, и расплачется. Кажется, наш коллектив был для нее первым, и ее точно не подкалывали в школе. Не привыкла сражаться с разумными, бывает, снова вступил в разговор, перетягивая внимание на себя. То, что эффективно против жуков, не всегда работает с людьми. «Цезарь, а где ты наловчился так хорошо убивать разумных?» – спросила Фокси, также заметившая реакцию Эльсики. «Было в обучении. Меня выкидывали на планеты вроде Тартуса. Нужно было или собрать себе корабль из мусора, или объединить выживших для уничтожения жуков. Первой проблемой всегда были бандиты, второй – разобщенность. Ох, и умирал я там, лучше не буду озвучивать даже примерное число, дабы не травмировать вашу психику». Мои слова вызвали всеобщее изумление. Валькирия позабыла об обиде, уставившись на меня с тем же выражением, что и остальные легионеры. «Вы правда думали, что я попал в легион и сразу начал убивать всех направо и налево? Этому предшествовали 20 лет тяжелой учебы. Блин, может, тоже сходить подтянуть стрельбу?» — озадаченно вздохнул Трой. «Ты вряд ли выдержишь. Про Вэлс Фокси тоже не уверен. Лучше не рискуйте. После полного курса 70% учеников убивали себя», — честно сказал им всем, заметив подозрительный блеск в глазах. «Вообще, хватит праздных разговоров. Докладывайте». «О чем?» — всю работу делает Рокси. Валькирия пожала плечами. «Могу рассказать про битву. По предварительной оценке мы убили больше 2000 кочевников. Выжившие забрали 11 машин на ходу, остальное бросили. Роботы с пустынниками затаскивают все внутрь. В стене крупные проломы, вынесены ворота, ну ты сам все видел. У нас проблема, нет биоматерии, почти все ушло на аптечки», — добавила Фокси. «Без энергии не останемся, зато через пару дней может начаться голод. Слишком много голодных ртов. Трой, как там снаружи?» Все это время хакер контролировал разведывательные дроны. «Паршиво. Тех, кто бежал, остановили, многих пристрелили на месте, остальных послали обратно. От песчаного флота отделился новый крупный отряд, примерно 500 человек на 100 машинах. Наблюдаю бронетехнику. Они недалеко от выезда, минуточку». Хакера прервала серия отдаленных взрывов. «Мы сразу получили картинку. Артиллерия кочевников расстреливала скалы по краям от входа, чтобы падающие камни перегородили дорогу. Вот никак не определяться, то расширяют проход, то, наоборот, заваливают. Нас заперли внутри». Я широко улыбнулся, вызвав всеобщее удивление. «Цезарь, это же худший вариант!» — потрясенно воскликнула Валькирия. «Нам придется атаковать их из невыгодной позиции или ждать, пока наши люди передохнут от голода. Все в порядке, теперь они играют нам на руку. Потом все объясню, сейчас нужно подготовиться. Трой, продолжай следить за ними, Я должен заранее знать о новой атаке. Не думаю, что кочевники сунутся в ближайшее время, но им уже удавалось удивлять. Лидер у них точно умный. Пока они, наоборот, готовятся к обороне. Послали отряд долбить скалы, чтобы лучше перекрыть дорогу, строят укрепления вокруг орудий. Прекрасно, у нас есть время подготовиться. Жестом подозвал державшихся на почтительном расстоянии вождей пустынников. Оба слишком робели, чтобы подойти к нашему импровизированному совету. Ксалат, на тебе праздничный пир. Когда всем раненым помогут, выведите членов племени из тоннелей. Поставьте шатры со столами, каждый может есть и пить сколько захочет. Кочевники ушли, лица пустынников разом посветлели. Нет, но пока они к нам не сунутся, слегка остудил пыл забегающего вперед пустынника. Мы одержали великую победу, ее обязательно нужно отпраздновать. Про артиллерию не переживайте, их орудия не достанут до базы. Мы все сделаем, великий вождь. Синхронно воскликнули серокожие гиганты меховик, наградив друг друга враждебными взглядами. Ветронок добавил, вообще-то Цезарь поручил пир мне. Мы сражались ничуть не хуже вас. Хочешь забрать себе победу? Успокойтесь, вы оба. Слегка повысив голос, я завладел их безграничным вниманием. Уаррик, для тебя у меня другая задача. Нам не хватает роботов. Выдели надежных людей для переноса трофеев на склады. Все тела кочевников должны быть брошены в переработчик. Фокси покажет, где он. Также от каждого из вас я жду надежных людей в дежурных сменах. Мы не должны пропустить лазутчиков. За невозможность попасть на пир они получат двойную плату. Перед глазами вспыхнула яркая красная надпись, закрыв мне почти все поле зрения. Не подавая вида, я дождался, покуда пустынники уйдут, жестом попросив легионеров подождать. Внимание! Использование биоматерии из разумных существ запрещено законами Федерации. Немедленно отмените свой приказ. У меня уже был спор с системой на Бомбарусе, когда меня хотели отправить на уничтожение десанта Роя, пожертвовав сотнями жизней обычных панд. Тогда получилось ее убедить, должно и сейчас. Существует особая оговорка, подобное допускается в экстренных случаях. Мы находимся на собственной земле в осадном положении. Враг – разумная форма жизни. Нас значительно превосходит в численности и силе. Подкрепления от Федерации или Легиона не ожидается. Без использования их тел наши запасы истощатся меньше, чем через сутки. Начнется голод, возникнет риск бунта. Я прождал ответ больше минуты. Складывалось ощущение, будто система с кем-то советуется. Но кто бы смог ответить так быстро? В силу чрезвычайной ситуации с команды Сагиттария снят запрет на использование биоматерии из разумных существ. Удачи! Вот и славно! Понятно, я не собирался жрать кочевников, мы не настолько отчаялись. Пусть послужат благому делу, превратятся в аптечки и энергию. Забавно, можно найти здесь философию, из смерти рождается жизнь, все такое, но зачем? Лично меня куда больше волновали разрушенные укрепления. Уцелевшие роботы трудились на стене, боевые модели заменили винтовки на спешно созданные гномкой инструменты, заделывая проходы. Они же носили корпусы павших собратьев в переработчик, негоже разбрасываться ценными металлами. Трофейные машины пока не трогали, большей частью они состояли из ненужных нам материалов. И был у меня план по созданию собственной армады, пригодится в будущем. К Салату понадобился час, чтобы организовать большой праздник. Оба племени ликовали, раньше считалось невозможным победить кочевников. На месте пытавшихся сопротивляться поселения оставались дымящиеся руины, выживших обращали в рабство. Со временем желающие сражаться исчезли, предпочитая откупаться ресурсами и молодыми людьми. На тихо заданный вопрос Уаррик ответил свистящим шепотом, он тоже сразу бы сдался, чтобы сохранить племя. Идиоты в пустыне давно закончились. Вот почему было так важно отпраздновать великую победу. Ветроноги со свежевателями должны запомнить, что под моим началом им все по плечу. Столы ломились от вкусной еды и бутылок с чистой водой, главной ценностью в иссушающем климате. Когда наряженные в официантов роботы вынесли на глазах офигевшие толпы стеклянные кувшины, наполненные разными соками, пустынники закричали громче кочевников. Подобные деликатесы исчезли с планеты вместе с уходом корпоратов, молодые вообще не понимали, чему так радуется старшее поколение. Я произнес короткую речь, поблагодарил всех участников и оставил их праздновать под бодрую музыку. Андрею нравилась роль диджея не меньше, чем комедианта, Он скрупулезно подбирал каждую композицию под конкретную ситуацию или предпочтение толпы. Сам я спокойно вернулся к Сагиттарии, отметив старательно бегающего по обшивке ремонтного дроида. Он заливал отверстие мгновенно затвердевающим жидким металлом. С заменой бронепластин не сравнится, но это лучший вариант в наших условиях. Полноценный ремонт корабль пройдет на станции, когда повезет заказчикам очередную партию боевых роботов. Заводы, кстати, работали круглосуточно, клепая нам новых защитников. Или товар, зависит от того, как повернется ситуация. Через час закончу, Кэп, отрывисто доложил Херцер, точнее, его торчащие ноги. Он наполовину залез в какой-то узкий технический лаз, непрерывно работая сваркой. Она сможет полететь прямо сейчас, похлопал по обугленному борту, давая сигнал вылезать. Да, но детка будет очень уязвима, заволновался техник. Вдруг ракета попадет в ту же дырку, тогда мы потеряем целый. У нас говорят, снаряд дважды в одну воронку не падает. Расслабься, от всех бед все равно не спасешься. Садись за штурвал, жди команды. Да, капитан, покорно вздохнул самый бесконфликтный легионер в команде, вытягивая себя наружу. Подслеповато прищурившись, он протер глаза, размазывая по лицу сажу. Пожалуй, нужно поменять тело, а то что-то не видно ни хрена. Из-за спешки забыл надеть маску, чтобы не терять времени, решил варить так. Поспешишь, людей насмешишь, выдал очередную народную мудрость, придерживая его за плечо. Давай отведу тебя к капсулам, все равно нам в одну сторону. Мы столкнулись с Фокси. Лисичка надела любимую броню, в которой воевала еще на Викарусе, рыжий хвост нервно хлестал по ногам, напряженная ладонь до побеления сжимала компактную плазменную винтовку. «Что случилось?» – воскликнула она. «На нас напали ниндзя, обычная производственная травма», – ответил ей, удивившись выбранному автопереводчиком слову. «Все в силе, жди у глайдеров». Переместившись в скоростную оболочку с привычным вейдом, взял себе плазменную винтовку «Ливень». Вместо мечей и снайперки набрал побольше гранат с запасными батареями. Вторым оружием повесил на спину компактный гранатомет, он мне точно пригодится. Убедившись, что прозревший Херцер пошел по лестнице в кабину, я выбежал обратно на улицу, отметив удлинившиеся тени. В пустыне быстро темнело, скоро настанет ночь, нужно поспешить. Добравшись до посадочной площадки, обменялся кивками с девушками и троим. У нас осталось всего три глайдера, трою с Фокси пришлось делить один на двоих. Жаль, не взяли запасные машины, я и представить не мог, что окажемся в осаде. Мы, конечно, могли перенестись к башне легиона и заказать там материализацию новых глайдеров, но они не пробьются к базе. Основная масса кочевников встала лагерем на значительном отдалении, окружив нас плотным кольцом. Уверен, у них там дохрена ПВО, нет смысла рисковать. С глайдеров вне досягаемости наших турелей кочевники точно видели развернувшийся на базе праздник и как кучка роботов ремонтировала стену. Был, конечно, риск внезапной повторной атаки, но он весьма маловероятен с учетом выбранной тактики и недавнего разгрома. Взять с наскока не получилось, нас логично заключили в осаду. Сейчас боевой дух у кочевников слишком низок, потребуется время для подготовки толпы. Идеальный момент для внезапной контратаки. Я уже много раз убеждался, наш враг опасен. Они будут ждать ночного нападения, не могли же мы сидеть сложа руки. Днем еще проще, все видно. Поэтому лучшим моментом для атаки я считал сумерки, во время традиционной пересменки. Мы перемахнули через скалы с противоположного от осадного лагеря конца, под маскировочными сферами подлетели к копошащимся в песке врагам и потратили оставшиеся минуты на изучение обстановки. Мы с Фокси легко отыскали зенитки, две турельного типа и ракетная установка, серьезная сила. Их оставили в разных концах наспех возведенных укреплений, наполовину закопав в землю, что стало смертельной ошибкой. Оставив глайдеры, мы под все теми же сферами спокойно проникли в лагерь, заложили бомбы и отправились на поиски командира. Это оказалось несложно, достаточно было найти машину с охраной у дверей. Честно говоря, я удивился. Вместо броневика он выбрал обычный дом на колесах. Возможно, по местным меркам это настоящий дворец, но у него же вообще нет защиты. Я бы на его месте спал как минимум в танке, с легионерами же воюет. В один миг произошло сразу несколько знаменательных вещей, в маскировочных сферах закончился заряд, перед ошарашенными охранниками предстали четыре фигуры в боевой броне легиона. В небо взвелись огненные столбы, подбрасывая тяжелые зенитные машины. Кажется, слегка переборщили с мощностью взрыва. Плазменные очереди прошили фургончик вместе с заседающими внутри офицерами, лишая отряд кочевников командования. Мы прошли через вражеский лагерь, как нож сквозь масло, расстреливая всех на своем пути. Кочевники не жуки, они отчаянно сопротивлялись, но легкое оружие не могло справиться с нашей броней, а носителей тяжелого привычно выбивали мы с Фокси. Валькирия больше работала по толпе, непрерывно выкашивая рейдеров из пулемета. Трой снова выбрал непривычное оружие, подбивая из ракетницы несущиеся на нас машины. Несмотря на превосходство в оружии и эффект неожиданности, нас по-прежнему оставалось четверо против пяти сотен. Первый шок прошел, мы не успевали убивать всех стреляющих в нас, от брони то и дело отскакивали пулеметные очереди. Еще немного, и нас задавит. Хорошо, что я не собирался в одиночку уничтожать всех врагов. Из-за постоянных взрывов мы не заметили прибытия Сагиттарии. Пхерцер вел корабль почти над самой землей, чтобы не засекли дальние зенитки. Турели Рокси ударили разом, выкашивая беззащитных кочевников. Вскоре все было кончено, выжившие драпали в пустыню. Мы не стали их преследовать, занявшись гораздо более важными вещами, хватали все ценное и грузили на корабль, покуда враги не притащили новые зенитки. Даже странно, откуда у них столько военной техники на забытой всеми планете. Минут через семь меня словно толкнуло в грудь, я тут же дал команду возвращаться. Чуйка сработала безотказно, пущенные нам вслед ракеты врезались в скалы. Ха-ха, красота. Валькирия растянулась прямо на полу в трюме Сагиттарии, подложив руки под голову. Эльсика лежала с таким видом, будто мы находились на тропическом пляже. Вчетвером против целой армии. Кому расскажешь, не поверит. Зачем рассказывать-то? Подмигнул недоуменно взглянувшей на меня девушке. Я отправил ей скомпонованный Нуурей файл. Можно же показать. Шикарная идея. Закричала Фокси, распушив хвост. Много кто воюет с жуками, зато контента с бандитами почти нет. А тут такой масштаб. Предчувствую не меньше миллиона просмотров. Подождите меня. Заволновался Трой. Давайте выложим все разом. Или лучше снова загрузим командное видео. Остальные легионеры поддержали, наши прошлые нарезки пользовались бешеной популярностью. У Центурии появились первые подписчики, и их число быстро росло. Хорошая идея. Отправьте мне файлы, я передам Нуре, чтобы сообразила. Но вам придется поделиться с ней долей. Не проблема. Нетерпеливо перебила меня Фокси. Она отличный редактор, грех не заплатить. Наше возвращение встретили радостными возгласами. Пустынники видели взлет Сагиттарии и слышали взрывы. Мы показали им фотографии разбитого осадного лагеря. В какой-то мере это было ошибкой. Нас долго качали на руках, посадили на почетные места за столы и напоили мощным самогоном. Дальнейшее запомнилось смутно. Кажется, дольше всех держался Трой благодаря особому метаболизму своей оболочки. Я моментально опьянел, в кои-то веки захотелось расслабиться. До рассвета на нас точно не нападут, а там протрезвею. Проснулся с трещащей головой, справа и слева по обнаженной красавице, у одной синяя кожа, другая с хвостом. Глядя на их сонные мордашки, я невольно улыбнулся. Кто бы знал, насколько изменятся мои вкусы. Выбирая способ излечения от головной боли между сменой оболочки и долгим походом к медкапсуле, я чуть было не пропустил важное уведомление. Прочитав его, сразу же переместился в кабину, оставив прежнее тело служить подушкой для объятий. Полученное сообщение изменило все. Глава 6. Кочевники приглашали нас на переговоры. Точнее, они хотели видеть лидера или его представителя в своей передвижной столице. Обещали не трогать борт с послом и не атаковать, покуда идут переговоры. Ты серьезно собираешься согласиться? Скепсисом Валькирии можно было накормить всю Африку, настолько его было много. Это же очевидная ловушка. Не думаю, пожал я плечами, размышляя, стоит ли брать ее с собой. Мы их хорошо потрепали, нанесли огромные потери. Как ты могла заметить, они не идиоты, грамотно сражались. У лидеров должны быть мозги. Среди кочевников было много женщин, значит, они там не на правах скота. И моя подруга определенно внушала уважение, может помочь укреплению переговорной позиции одним закинутым на плечо пулеметом. Хочешь со мной? Наконец решил поступить проще всего. Перекинуть выбор на саму Валькирию. Убедишься лично. Я не настолько свихнулась. Эльсика замотала головой. Рано или поздно заканчивается любая удача. Тебя схватят и убьют. И что? Я посмотрел на нее с таким недоумением, что она на мгновение смутилась. Подумаешь, пара мгновений боли. Или тебе жалко дешевую оболочку первого уровня? Ходят слухи, некоторые местные научились запирать нас в оболочках. Блокируют интерфейс, и ты никуда не денешься, не сможешь сбежать. Таких очень любит пытать на потеху всяким мразям. Убийственно серьезная девушка понизила голос до минимума, обреченно добавив: никому не удалось спастись. Вдруг кочевники обладают этой технологией? Если никому не удалось спастись, то откуда взялись слухи? Я с улыбкой толкнул ее в грудь. Не бери в голову городские легенды, психи существовали во все времена. Раз не хочешь со мной, остаешься за главную. Слетаю, узнаю, чего они хотят. Не понимаю, откуда у Валькирии такой скепсис относительно переговоров, будто она вообще не верила в дипломатию. Другие члены команды восприняли новость гораздо спокойнее. Они тоже не доверяли кочевникам, зато не рассказывали сказки. Недолго думая, переместился в серокожего гиганта. Он хоть и деревянный, зато внушительный, я туда точно не драться лечу. Было немного жаль терять глайдер в случае обострения, мне нравился юркий летающий мотоцикл, но поездку к песчаному флоту на обычной машине сочтут слабостью. Нужно соответствовать статусу легионера. Вылетев из горной долины, я подметил, что в меня действительно не стреляли. Специально опустился пониже, давая шанс подбить глайдер из обычного оружия. Кочевники в основном грозили мне кулаками или демонстрировали неприличные жесты, чаще всего используя для этого свои задницы. Проигнорировав столь топорную провокацию, выжал газ, приближаясь к их основной массе машин. Кочевники не были едины, это очевидно из конфигурации их лагеря. Три большие группы машин с самыми мощными тяжеловесами выступали своеобразными центрами притяжения для отрядов поменьше. Самые слабые банды, не принадлежавшие ни к одной из фракций, курсировали между ними в основном с торговыми целями или выполняли мелкие поручения. Поступил запрос на соединение. Андрей мудро заметил, что Тартус не земля. Здесь могли быть нормальные хакеры, которые взломают меня через канал связи, как мы пиратский корабль. Я бы посмотрел, кому окажется под силом антивирус Рокси. Простого упоминания хватило, чтобы напомнить ей о пережитом им ужасе. Помнится, он пытался просканировать создание гномки и чуть было не оказался стерт. Программа приняла его за враждебный код. Выслушав поспешные заверения, что он и сомневаться не смел в способностях нашей замечательной лальки, я принял вызов. Слушаю. Поверни влево, тебе на самую широкую машину. Приземляйся в подсвеченной зоне, тебя встретит. В голосе неизвестного оператора не хватало дружелюбия, зато он не сыпал скучными угрозами, как разорвет меня на куски и пустит по кругу всех моих женщин. Приятное разнообразие в общении с рейдерами. Получив возможность рассмотреть вблизи город на колесах, я здорово удивился изобретательности местных. Помимо виденных нами ранее стандартных машин, они создавали целые платформы на колесах, при необходимости заменявшихся на лыжи для езды по песку. На них размещали огромные теплицы, паруса для сбора росы, модульные жилые постройки и кучу других сооружений. Как оно все не вязло в песке под собственным весом, оставалось для меня загадкой. Главную платформу сразу было видно. Сложно сравнить ее с чем-либо, пожалуй, больше всего она походила на гигантский танкер с многоэтажными надстройками. Но у морских перевозчиков нефти обычно нет толстых бронепластин, комплексов ПВО и торчащих из бортов артиллерийских орудий. Серьезная машина, особенно главный калибр. Пара залпов, и наши стены как не бывало. Нужная мне точка оказалась на самом носу танкера, где разместилась посадочная полоса для глайдеров. Когда я просто выкрутил тормоз, повиснув над подсвеченной зоной, рассмотрел плохо скрываемую завистью встречающих меня кочевников. Их машины были гораздо хуже, тормозились натянутым канатом в конце. Внешне элитные кочевники не представляли собой ничего особенного, обычные головорезы, разве что отличались качественной броней. Четверка мощных меховиков вроде членов племени Уаррика выглядела грозно в полноценных модульных костюмах примерно второго класса защиты. Обычной пулей не пробить, по крайней мере, не с первого раза. Про холодное оружие вообще можно забыть. Вооружение тоже нестандартное. Примитивные плазменные винтовки и пистолеты с миниатюрными реактивными снарядами. Великий хан приглашает тебя на разговор. Назовись, прорычал мне в лицо главный меховик. Поседевшую шкуру покрывали многочисленные шрамы. Он не раз сражался без брони и оружия, вероятно, в ритуальном круге. Дикие племена, суровые нравы. Легионер Цезарь, основатель команды Центурия. Вы находитесь на моей земле. Вряд ли у подавляющего большинства местных есть доступ к нашему интерфейсу, Поэтому я заранее материализовал документ, где было подтверждено право владения крупным участком земли вокруг дыры. Протянул доказательство недоуменно уставившемуся на лист кочевнику. Кажется, он не умел читать. Можете ознакомиться. Это дело великого хана, не мое, ловко выкрутился он. Мы проводим тебя. Было любопытно увидеть столицу кочевников изнутри. Здесь экономили пространство точно так же, как в космосе. Ни один квадратный метр не пропадал зря. Приваренные к платформе модульные здания образовывали узкие улочки шириной максимум в 4 человека. Чего здесь только не было. Торговые лавки, жилые дома, многочисленные пабы. Через каждые 500 шагов попадались небольшие площади с уникальными зданиями. Больница, теплица, оружейный магазин. Очевидно, его владелец был очень богат по местным меркам. Встреченные прохожие прижимались к стенам, пропуская нашу группу, или забегали в здание. На меня смотрели крайне враждебно, однако никто не смел преграждать дорогу гвардейцам местного разлива. Вероятно, по этой же причине я не слышал гневных криков, желающих продемонстрировать свою жопу тоже не нашлось. Главным местом притяжения был фонтан, где все набирали воду, но больше всего меня повеселила статуя перед дворцом, металлической башней с мощным орудием на вершине, под которым заседал местный совет. Я ненадолго остановился, всматриваясь в лицо нынешнего хана. Выпустивший когти меховик с бугрящимися мускулами смотрелся очень грозно. Монумент отлили из пластика, замаскировав под камень. Поменять его на нового лидера не составит труда. Вход никто не охранял, мы спокойно зашли внутрь и встали около лифта. Мимо постоянно проходили люди, на нас не обращали внимания. Мы поднялись почти к самой вершине, остановившись у богато украшенных каменных дверей. В ржавом коридоре чужеродно смотрелись искусно вырезанные золоченые фигурки инопланетных животных. Думаю, их принесли сюда из другого места. Скорее всего, раньше они украшали жилище высокопоставленного корпората. Здесь, кстати, тоже не было охраны. Видимо, предполагалось, что раз великий хан не может защитить себя сам, то и нечего ему править. Весьма примитивный подход. Хороший управленец не обязательно должен быть великим воином, но в диких мирах подобная, печальная норма. Мое сопровождение осталось у лифта, предлагая в одиночку зайти внутрь. Я так и сделал, сохраняя равнодушный вид, и бровью не повел, когда с той стороны на меня уставилось полторы дюжины недружелюбных взглядов. Помимо великого хана, восседающего в центре полукруглого стола, здесь присутствовали и другие вожди. Обстановка зала для совещаний соответствовала месту, современный пластиковый стол явно принесли из корпоративной высотки, поверхность сплошь в дырах от выдранных устройств. У каждого советника свое сиденье, от обычных офисных кресел до массивного костяного трона у серокожего справа. Самым оригинальным был инсектоид с отсутствующей рукой, он восседал на широкой спине огрела в золотом ошейнике. Я прошел вперед, покуда не уперся в столешницу, спокойно глядя в глаза напряженному меховику. Те, кто привел меня сюда, заблокировали вход, теперь я был окружен. В боевом плане ситуация безнадежная. В лучшем случае успею убить троих, прежде чем мне снесут голову. Но я и не сражаться сюда пришел. Значит, ты легионер? Полуутвердительно зарычал великий хан, внешне полностью соответствуя собственной статуе. Высокий, могучий, покрытый шрамами меховик внушал уважение. Будь он главой дворянского рода на земле, очередь потенциальных невест из других семей протянулась бы до самой границы. Не корпорат. Да, все верно. Мое движение к внутреннему карману комбинезона вызвало злобное рычание у всех меховиков в зале. Они составляли примерно половину из присутствующих. Многие открыто схватились за оружие. Не дрогнув и не замедлившись, я спокойно вытащил лист со светящейся печатью и протянул его великому хану. Здесь все написано. Отлично, он умеет читать. Пробежавшись по сухим бюрократическим строчкам, меховик долбанул кулаком по столу, увеличив и так немаленькую вмятину на нем. Нас обманули. В городе сказали, что вы корпораты, которые бросили нас здесь. И вы поверили? Не удержался от вопроса. Зачем им возвращаться сюда? Тартус давно списан, слишком рискованный актив. Я вообще без проблем выкупил у них половину планеты. Вы заняли их старую шахту, используете старый транспортник, обладаете продвинутыми технологиями. Зачем городским вообще лгать нам? Это же смертный приговор. Крик великого хана с готовностью поддержали другие. Как известно, ничего не объединяет лучше, чем общий враг. Друзья убитых бандитов хотели отомстить нам. Не нужно уничтожать тот город, Он мне еще нужен. Лучше сразу обозначить свою позицию. Я не имел ни малейшего понятия, будет ли легион оборонять собственную башню в захолустье. Что-то подсказывало, что да, силами нашей команды. Зачем? Прищурился вожак, имени которого я не знал. Там находится башня легиона, мы используем ее. Город принадлежит федерации, нас точно заставит защищать его от уничтожения. Не видел смысла что-то скрывать или юлить. Лучше пригрозите им, они сами выдадут всех связанных с бандитами, мне это тоже не помешает. Зачем нам помогать тебе? Мы еще не заключили мир, а ты уже ставишь нам условия. Меховик сжал кулак, одновременно выпустив когти. Смотрелось эффектно, правда, он чуть не пронзил себе руку. Не зарывайся, у вас здесь есть сеть, нужно устройство с большим экраном. Хочу кое-что показать. Они быстро переглянулись, теперь в глазах многих читалось любопытство. Великий хан снова ударил кулаком по столу, правда, по другому месту. Часть поверхности разошлась в стороны, открывая приличный голографический экран. Мне предоставили доступ, и я легко перекинул на него одно из своих лучших видео, убийство королевы Роя. Меня зовут Цезарь, я легионер-стопроцентник. Это означает, что я до сих пор не проиграл ни одной миссии. Дал им время посмотреть на отлетающую уродливую голову и сразу же включил следующую запись, наша расправа над бандитами. Это моя команда, вместе мы непобедимы. Трупы ваших людей у нашей базы, прямое тому доказательство. Ответь мне, а великий хан, ты правда хочешь воевать с нами, или лучше договоримся о взаимовыгодном сотрудничестве? Я постепенно повышал голос, придерживаясь уверенного тона. В конце протянул ему открытую ладонь, универсальный жест. Жаль, он не спешил ее пожимать. Где гарантия, что ты не будешь нам мстить? Его рык понемногу утомлял меня. Зачем? Он смог удивить меня второй раз. Первый был, когда он поверил незнакомым людям, что мы корпораты. Наш враг – Рой, а не обычные люди. Мы вообще прилетели сюда зарабатывать кредиты. Уходите с моей территории, я верну вам раненых. Сможем наладить торговлю. Я предлагаю вам оружие в обмен на молниевые кристаллы. Следующее видео. Отряд роботов расстреливает надвигающуюся орду зеленого роя из гаусс-винтовок. Металлические шарики насквозь пробивают страшных тварей. Многие кочевники недовольно заворчали, узнав оружие, которым мы их убивали. Могу добавить еду, если решим проблему с биомассой. Можете приносить туши монстров, мы переработаем их в пищевые пайки. Как насчет деталей? Внезапно спросил инсектоид. Почувствовав шевеление живого сиденья под своим задом, он схватился за шокер. Молчать, тоже не проблема. У нас есть репликатор, сделаем все, что нужно, ответил, не моргнув глазом. Вмешиваться в чужой уклад чревато большими последствиями. Помню, читал про одно племя в амазонских джунглях, которое практиковало ритуальные жертвоприношения. Тогдашние исследователи окрестили их безумными дикарями, перебили жрецов и отвязали от залитых кровью камней тех, кого готовили на убой. Благодарные жертвы напали на своих спасителей, проклиная за испорченную загробную жизнь. Здесь, вполне возможно, будет так же. Для меня главное, чтобы кочевники убрались подальше, ну и пусть поставляют нам энергию. Лишней она точно не будет. Мое предложение вызвало бурное обсуждение. Голоса разделились на три равные части. Первая хотела продолжать войну с нами, вторая оставить от дыр окровавленное пепелище, третья убраться подальше ради торговли с легионерами. Великий хан выслушал каждого и решил вопрос в забавной манере, предложил всем несогласным с его мнением выйти на поединок. Инсектоиду как калеке разрешили выставить вместо себя бойца, желающих почему-то не нашлось. «Хорошо, легионер Цезарь, мы принимаем твое предложение». Теперь местный лидер вытянул руку мне. «Скольких наших ты вернешь?» «Выжило немногим больше 200, они находятся в стабильном состоянии, большинство вылечится к рассвету». Очередное заявление, демонстрирующее, что с нами лучше дружить. «Как насчет машин?» – сварливо поинтересовался меховик, лишь чуть-чуть уступающий великому хану. «Мы хотим забрать их. Почти все они не на ходу, были сильно повреждены во время битвы. Плевать, разберем их на металл и построим новые, особенно если ты не обманешь нас с деталями. Тогда без проблем, они мне не нужны». Мои слова в который раз вызвали настоящую бурю. В их глазах я с легкостью отказывался от настоящих сокровищ. «Ах да, я оставлю себе самую большую машину в качестве трофея. Курс обмена кристаллов на оружие и детали обсудите с моим управляющим. Свяжитесь с ним через сеть, Вот ссылка на него. Раз я здесь больше не нужен, успел отступить к двери, прежде чем меня окликнули. Подожди. Великий хан легко перемахнул через высокий стол, оказавшись передо мной. Мы были примерно равного роста. Я невольно напрягся, благодаря мощным когтям он мог вскрыть меня одним движением. У нас есть традиция. Мы должны выпить из одной чаши в знак заключения мира. Останься с нами, будет пир, женщины. Я собирался отказаться, но мне в ладонь незаметно засунули клочок бумаги. Разворачивать и читать его при всех было глупо, уходить тоже, в итоге согласился. Мне торжественно вручили выточенную из черепа монстра чашу с молниевыми кристаллами на месте глаз, откуда я сделал большой глоток. Хорошо иметь возможность сменить оболочку, можно не бояться ядов. Мою смелость оценили радостными криками. Каждый из присутствующих отпил из той же чаши, затем принесли еду. Появились обещанные женщины, элитные наложницы из самых распространенных здесь рас. Скажу честно, я старался не смотреть в сторону серокожих, зато самки инсектоидов вызвали у меня научный интерес. Внешне они ничем не отличались от мужчин, как и голосом. Я все пытался понять, как они друг друга различают. С меховиками тоже вышло занимательно. Честно говоря, раньше я не обращал внимания на женщин-свежевателей, были другие дела. Теперь наверстывал упущенное. Великий хан выделил мне место около себя и поставил прислуживать свою дочь. Вот уж не думал, что покрытая мехом двуногая волчица может быть привлекательной, но ее гибкая фигура вместе с выпирающей из-под кожаной жилетки упругой грудью выглядели симпатично. Хвост, правда, заметно уступал одной фурсианке. Я аж прикусил язык, одновременно заказав у легиона анализ выпитой жидкости. Система не выявила никаких наркотиков. Обычный крашеный самогон. Тогда какого хрена со мной происходит? Нет, нужно срочно валить отсюда и обязательно отдохнуть. Похоже, моя психика перенапряжена и ищет легкий способ сбросить стресс. Особых проблем в этом не вижу. Во время обучения и не через такое проходил. Однако порой случались казусы. Переспал? Женись, иначе голову оторвем. И, как говорится, незнание законов племени не освобождает от ответственности. Пир в основном состоял из мяса монстров и консервов из аварийного пайка. Зато вода была относительно чистой, гораздо лучше качеством, чем в дыре. Я честно вытерпел час, пока не случилось то, ради чего великий хан сунул мне просьбу остаться. Под одобрительные крики свиты он встал и ушел в сопровождении сразу двух женщин. Через минуту ко мне подошли знакомые гвардейцы. «Ваша аудиенция окончена, легионер. Мы проводим вас обратно к глайдеру». Молча кивнул, последовав за ними. На глазах у обитателей дворца мы вышли наружу и затерялись среди узких улочек. Я вообще не удивился, когда дверь в доме справа тихо распахнулась, и меня подтолкнули в ту сторону. Меховик ждал меня в одиночестве. Он надел ту же броню, что и его приближенные, замаскировав голову капюшоном. Теперь великий хан практически не отличался от своих солдат. «Знаешь, для тайного общения было достаточно написать мне через сеть», — не удержался от шпильки. «Гораздо безопаснее. У меня не было уверенности, что его не перехватит. Или ты вообще прочитаешь его?» Он приложил палец к устройству на виске, отправив запрос на добавление в список контактов. Получив одобрение, он покачал головой. «Надо же, действительно стопроцентник. Лицо странное, ты что, лысая обезьяна? Давай ближе к делу». Мой раздраженный ответ вызвал у него улыбку. Внушить немного превосходства никогда не бывает лишним. Когда собеседник считает себя лучше тебя, он допускает ошибки. «Не буду скрывать, торговля с вами сильно поможет нашему народу», — начал он издалека. «Мы будем собирать для вас кристаллы, что сопряжено со смертельной опасностью. Уверен, у тебя достаточно кандидатов на эту почетную должность», — нетерпеливо перебил его. «Дай угадаю, кого ты пошлешь первыми? Своих врагов, верно. Многие перешли мне дорогу, поставки обещают быть стабильными». От его зловещей улыбки по телу пробежали ледяные мурашки. «Неплохо. Мой безумный оскал не дотягивал до подобного уровня. Сделал скриншот, потом порепетирую перед зеркалом. Так вот, наше сотрудничество будет очень плодотворным. Больше никто не посмеет напасть на твою территорию. Мне не нужна охрана, я справлюсь с любой опасностью», — снова перебил меховика, усиливая его раздражение. «Пускай побесится. Или тебя не образумили прошлые битвы? При желании я бы мог победить», — рыкнул он, не сдержавшись. «Ценой огромных потерь». Я, напротив, сохранял ледяное спокойствие. Мы долго смотрели друг другу в глаза, пока он не отвел взгляд. «Ты прав, нам ни к чему воевать. Наш союз обещает быть прочным», — повторил он в очередной раз, наконец добавив, «особенно если ты выполнишь мою просьбу». Вот, собственно, ради чего он захотел поговорить со мной наедине. Неужели история с Ферратус-10 повторится? Рекс хотел, чтобы я спас Рокси, а этот так и не узнал его имени, ту волчицу. В принципе, из нее может выйти неплохая ближница, тело точно гибкое, и скорость должна быть хорошей. «Какую же?» – спросил я, не дождавшись продолжения. «Я передам ее позже», – нагло усмехнулся великий хан. «Пока хочу посмотреть, во что выльется наше сотрудничество. Не заламывай цены, не у тебя одного есть доступ к космическому рынку. Я передам твои пожелания нашему менеджеру. Он финтарианец, обязательно примет их к сведению», — ответил ему в тон, добавив немного насмешки. Тем не менее он говорил дельные вещи, лучше не наживать врага на пустом месте. «Был рад познакомиться, великий хан. Взаимно, легионер Цезарь», — наконец прекратил он поясничать. «Мы вновь обменялись рукопожатиями такой силы, что еще чуть-чуть, и чья-то кость обязательно бы треснула. Неизменившиеся в лице гвардейцы проводили меня к глайдеру. Я полетел к базе, по пути передав сообщение, чтобы прекратили разбирать захваченные машины и отдали их каравану кочевников вместе с пленными. Блин, Цезарь, я уже все переработала», — ответила мне Рокси по видеосвязи. Вид у Лальки был виноватым. «Тогда отдадим им полученные слитки», — пожал я плечами. «Это точно не повод для катастрофы. Думаю, даже больше обрадуются». Приземлившись на базе, я с улыбкой подмигнул подбежавшей Валькирии. На лице Эльсики отражалась весьма сложная гамма чувств. Даже не возьмусь угадывать, о чем она сейчас думала. «Цезарь, ты...» Она запнулась, не зная, что сказать. Весь отряд следил за переговорами через командный интерфейс. «Настоящий псих, знаю. У меня было хорошее настроение. Я не собирался как-то третировать девушку. Сработало же, с меня должок. Отдам сегодня вечером, в спальне. Не опаздывай». Гордо вскинув голову, она развернулась, удаляясь под моим офонаревшим взглядом. Такое, блин, чувство, что это она выиграла спор. Понегодовав с женской логики, я выкинул разговор из головы, направившись к ожидающему в стороне к салату. Нужно сообщить новости пустынникам и подготовиться к прибытию каравана кочевников. Глава 7. Когда-то давно, сидя в жарком, вонючем и тесном фургончике, Эмилия мечтал путешествовать. Он ложился на влажные простыни с закрытыми глазами, представляя себя на брусчатых европейских улочках, или на загадочном Востоке, или в дикой России. В какой-то мере можно было сказать, что его мечта сбылась. Он много путешествовал, видел такие места, которые и не снились прожженным земным туристам. Вот только радости от этого было немного. На некогда красивой туристической улице кровь смешалась с нестерпимым жаром от попадания реактивных снарядов. Здесь не осталось ничего, кроме выгоревших зданий и трупов. Тысяч жученных трупов после недавнего обстрела, всех местных жителей давно сожрали. Теперь здесь шел отряд легионеров, постоянно озираясь в поисках уцелевших тварей.